Насколько он доверяет мне, Джеспа показал на следующий день, когда позволил извлечь клеща у него из века и несколько личинок из-под кожи. В этом низменном краю полно таких паразитов. В сырых местах любит откладывать свои яички манговая мушка, и стоит животному покататься по земле или даже пройти, как они пристают к шерсти. Вылупившаяся личинка проникает под шкуру, тогда на этом месте получается вздутие величиной с орех. Когда личинка подрастает и достигнет сантиметра в длину, она выпадает через отверстие, которое пробуравила с самого начала, и превращается в куколку, потом в мушку. Под шкурой она живет дней 10, причиняя немалую боль, особенно под конец, и животное всячески старается избавиться от нее, чешется, облизывает болячку и обычно заносит через нее заразу. Своим шершавым языком Эльса часто срывала торчащую голову личинки, тело же оставалось под кожей и разлагалось, вызывая нагноение. Чтобы предотвратить это, я выдавливала личинку, как только показывалась ее голова. Это было не очень приятно для Эльсы, но все-таки лучше, чем болезненные нарывы. Такие паразиты поражают почти всех диких животных. Сами по себе они безвредны, но ослабляет сопротивляемость и открывает путь для разных заболеваний. Джеспа стоял неподвижно, а когда я удалила личинку, вылезал ранки и сел в безопасную позицию, чтобы я его погладила. Впервые мне было позволено коснуться его шелковистого носа. Должно быть, он хотел показать, как благодарен за помощь. Вечером Джеспа зашел ко мне в палатку и сел, ожидая ласки. Его дружелюбие меня огорчало, ведь мы решили вырастить настоящих диких львов, а Джеспа расстраивает все наши замыслы. И в то же время жаль было отказать ему в ласке, хотя я и боялась его острых когтей. Хорошо еще, что Гупа и Эльса маленькая оставались дикарями. Джеспа был вожаком тройки. Как-то я застала его в страшном смятении. Вся семья переправилась через реку, а он остался на том берегу один и, боязливо глядя на воду, метался в разные стороны. Должно быть, учуял крокодила. Чтобы успокоить его, я принялась кидать заводь, которую ему надо было пересечь, камни и палки, но Джеспа продолжал скалить зубы на незримого врага. В конце концов он собрался с духом, прыгнул в реку и поплыл, сильно колотя по воде лапой. Эльса стояла недалеко от меня и наблюдала, как я стараюсь отогнать крокодила. Когда Джеспа благополучно добрался до нас, она нежно лизнула меня. Джеспа тоже в этот день был особенно ласков. Вечером, когда мы шли по тропе к палаткам, Гупа вдруг сердитым рычанием бросился на меня из засады. Я не на шутку испугалась и не могла понять, откуда вдруг такая ярость, пока не увидела, что он устроился под кустом обед. На следующий день пришла Темза. Мы постарались почище вымыть ее и подогнать к насыпи. Однако запах бензина и масла отпугивал Виат, и ничто не могло заставить их приблизиться к машине. Я подумала, что пример матери их ободрит, и попыталась заманить ее, но и Эльса не поддавалась ни на какие уговоры. Оставалось только ждать, пока семейство само не победит свои страхи. Я и так слишком много требую от львят, а ведь они еще ни разу не бывали в машине. Днем 8 января бабуины подняли страшный шум на берегу напротив кабинета. Я уже привыкла к тому, что они дают знать о появлении львов, и немного погодя, захватив альбом для рисования, пошла к Лаге. Эльса, Гупа и Джеспе мирно дремали, так что мне выдался отличный случай нарисовать их. У Эльсы было несколько болячек от личинок, но когда я попыталась выдавить их, она прижала уши и заворчала на меня. Пришлось оставить ее в покое. Стемнело, а Эльсы маленькой все не было. Уж не случилось ли чего. Но мать ничуть не беспокоилась, а я уже знала, что на ее инстинкт можно положиться, и решила не волноваться. Ведь если появлялась какая-то опасность, Эльса всегда чуяла это, и каким-то образом она умела сообщить львятам свою волю. Уж как внимательно мы за ними не следили, пытаясь уловить хоть какой-нибудь сигнал, никогда ничего не замечали и не слышали. Эльса могла заставить львят замереть друг на месте, угадывала, где под водой скрывался крокодил, и чувствовала, когда поблизости таились опасные для львят животные. Она узнавала о нашем прибытии в лагерь, как бы далеко сама ни находилась, и как бы долго мы ни отсутствовали. Эльса всегда безошибочно определяла, нравится она человеку или нет, даже если тот скрывал свои чувства.